«Отлично и спасибо вам». Я благодарно кивнул кристаллам крепости и, переведя взгляд на Юки, потребовал: «Докладывай. Предполагаемая сила взрыва в понятных тебе величинах составила примерно 950 килотонн», — уверенно доложила подруга. «Его природа мне неизвестна. Могу только предполагать. Нужно осмотреться на месте. Это твое перебдить». Айна нервно усмехнулась и, откинувшись в кресле, посмотрела на небо. «Полгорода разрушено. Если бы не эта скала...» «Да, спасибо Юки и ее паранойе», — я улыбнулся, снова посмотрел на подругу и поинтересовался. «Так что, по твоему мнению, произошло?» «Думаю, это был проводник», — девушка пожала плечами. «Не знаю, что послужило триггером, но гибель проводника – это единственное объяснение произошедшему. Дело в том, что для взрыва подобной мощности понадобилось бы примерно 30 граммов условной антиматерии. На Торе не могло быть оборудования для хранения такого количества вещества. Может быть, такое оборудование было у проводника? Представь шарик диаметром 3 сантиметра», — терпеливо предложила мне Юки. «Ну, представил, и что?» Я непонимающе поморщился. «Смотри», — над раскрытой ладонью подруги появилась маленькая черная сфера. Юки кивнула на нее и пояснила: «В шарик такого размера, находящийся где-то на станции, одновременно должны были попасть 4 лазерных импульса». Девушка пожала плечами. «В противном случае никакого взрыва не было бы. Произошел бы только разрыв пространства. Причем случилось бы это не над станцией, как мы наблюдали, а где-то в ее пределах вокруг условного шарика. Понимаешь? Значит, все-таки проводник?» «Да», — Айна усмехнулась и, заведя машину, выехала со стоянки. «Тварь подохла и избавила нас от лишней работы. Это прекрасно. Вот даже интересно, как бы мы его убивали, и как бы далеко потом разлетались», — хмыкнул про себя я, а вслух произнес: «Согласен». В этот момент перед глазами появилось еще одно окно подпространства, и сразу стало понятно, что лимит чудес на сегодня исчерпан. В мешке Деда Мороза больше не осталось подарков. «Над южным материком замечены 187 маяков перехода», — сухо доложил Ирвин и продемонстрировал изображение космоса. «Высадки на планету помешать не могу. Продолжаю путь по орбите. Над южным материком буду через 16 часов». Съемка велась с подвешенного ретранслятора и продолжалась она чуть больше секунды. Первый же появившийся корабль обнаружил спутник слежения и разнес его своим выстрелом. 12 больших кораблей и 175 мелких, — тут же доложила боевая подруга. «Классы определить сложно. Полагаю, высадка десанта начнется в ближайшие 10 минут». «Вот же твари», — зло прошипела принцесса. «Не могли полчаса подождать?» «Думаю, полчаса у нас есть», — пожал плечами я и сбросил информацию кристаллам крепости. «Ты, главное, по дороге не врежься, а то пешком бежать неохота». Айна ничего не ответила. Повернув на развилке на трассу, она выехала на вершину холма, выругалась и погнала автомобиль вниз. «Все-таки наблюдать за происходящим через камеру дрона — это как смотреть фильм. Жутко, ужасно, но вроде как не с тобой. И даже когда трясется земля, а от взрывов закладывает уши, ты все равно чувствуешь какую-то фальшь. Совсем другое – увидеть все своими глазами». Вся местность от холма до западной границы столицы Халийской империи представляла собой жуткое зрелище. Хала была разрушена 37 лет назад с орбиты, а мы сегодня внесли последние мазки в этот чудовищный натюрморт. Ну или как там оно называется у художников. Территория между мином и станцией превратилась в выжженную пустыню. Ударная волна полностью смела 3 поселка, а завод по производству бетона стал похож на огромную свалку. Западная часть города была полностью разрушена. На склоне холма не осталось ни одного целого здания. Впрочем, в отдельных районах разрушения были не такие чудовищные. В некоторых пятиэтажках сохранилось по несколько этажей. Часть остовов дымилась, на холме ярко пылала зарядная станция. Несмотря на весь этот ужас, дорога была относительно чистая. Нет, долететь до станции с ветерком было нельзя, но все завалы на трассе можно было объехать без особых проблем. Айна вела автомобиль с максимально возможной скоростью, петляя между завалами или объезжая их по обочине. Половину пути мы проехали в стороне от разрушенных деревень по огромному пустырю, в который ударная волна превратила все окрестные поля. По итогу весь путь занял у нас 28 минут. Первые корабли Седжа зашли в атмосферу, когда до станции оставалось проехать чуть больше 5 километров. На нас они не обратили никакого внимания. Юки, Айна и кристаллы крепости прикинулись съехавшими с катушек эскинами, которые дожидались пришествия этих уродов. О чем они там разговаривали, меня интересовало в последнюю очередь. Я даже не спрашивал. Наше дело – разрушить этот чертов кристалл, а там уже может не расцветать. Айна молчала. С маской досады на лице принцесса объезжала завалы на дороге и иногда поглядывала в сторону станции. В эти мгновения в глазах напарницы полыхала лютая ненависть. Я же не испытывал ничего. Наверное, это мое состояние можно назвать легкой апатией. Это как в обычном теле обожраться успокоительного. Смотрел на гигантский желтый цветок впереди и отчетливо понимал, что эта дорога в один конец. После разрушения маяка дураками прикидываться уже не получится. Седжа слишком много, и у нас вряд ли получится от них сбежать. Переживал ли я по этому поводу? Наверное, немного. Нет, смерть меня совсем не пугала. Жалко было терять свои отношения с Айной. Да, между нами, ничего, по сути, нет, но в прошлой жизни не было и такого. Все мои отношения с женщинами заканчивались едва начавшись. Тут другое, и как же бесит то, что я не могу спасти хотя бы ее. Нет, разумеется, никто сдаваться не собирается. Первым залпом титаны собьют все атмосферные корабли и уничтожат десант на востоке, чтобы мы попытались отойти по старой дороге. В двух десятках километров восточнее аэродрома, где стоит Алькор, есть целая система подземных тоннелей. Если доберемся туда, то у нас появятся шансы. Если ну да, атмосферные разведчики приземляться не стали. Они зависли над поверхностью, образовав широкую сеть и накрыв ей большую часть пространства внутри периметра октагона. Всего 64 корабля на расстоянии 13 километров один от другого и примерно на такой же высоте от Земли. Все это произошло за считанные минуты и выглядело жутковато. Они просто разлетелись и зависли, как стрекозы, высматривающие добычу. Было не очень приятно находиться на прицеле у 64 кораблей, но я особо не парился. Просто не было смысла, ведь если они атакуют, мы ничего не почувствуем. Впрочем, Юки была спокойна и заверила, что никто атаковать нас не будет. Мы все тут сейчас миньоны Матрикса Хаоса, до того момента, когда я положу ладонь на кристалл ретранслятора. За мгновение до этого титаны уничтожат корабли и все, до чего смогут дотянуться. У нас появится пара минут, а все, что произойдет потом, будет зависеть от хозяйки удачи. Оставив автомобиль в 300 метрах от станции, мы перелезли через 4 больших завала и пошли к измененному кристаллу по относительно ровной местности. Мусора здесь практически не было, только остекленевшая земля, уже остывшая из-за разрыва реальности. Юки порывалась объяснить мне природу этого явления, но меня оно интересовало в последнюю очередь. Может быть, когда-нибудь потом я решу написать мемуары, и тогда мы с подругой вспомним каждую мелочь, но сейчас не стоит забивать голову всякой бесполезной херней. Сама станция вблизи была похожа на огромный редкий гребень с обломанными зубцами. Подземная часть сооружения, судя по всему, сохранилась. Наверху остались только отдельные элементы конструкции. Десантные боты появились в небе в тот момент, когда мы заходили на территорию станции. Всего 1820, как бесстрастно сообщила мне Юки. Все корабли имели одинаковую форму, но по размерам серьезно отличались. В некоторых, наверное, можно было перевозить стадо слонов. Странно, но на территории станции не было даже намека на воронку, и никаких останков мы тут тоже не обнаружили. Только остекленевшая земля, разросшийся желтый цветок и 30 дронов-разведчиков, которых отправили кристаллы крепостей. Почему так? Да кто его знает? Если выживем, поинтересуюсь у Юки. Она у меня умная, обязательно все объяснит. Остановившись в 20 метрах от мутно-желтой стены измененного ретранслятора, я посмотрел на усевшегося у Нокса и, обратившись к Ригу, уточнил. Когда начинаем? Оптимальное время. 3 минуты 48 секунд, тут же доложил тот. Капсулы начнут приземляться и окажутся в зоне действия всех наших орудий. Добро, я кивнул и, задрав голову, посмотрел в небо. Это было похоже на кадры из фантастического боевика про пришельцев и непокорившуюся им планету. Более 1000 темных объектов на фоне постапокалиптического пейзажа. Разрушенный город вдали, и за ним темный силуэт изготовившегося к бою титана. Реальность застыла в ожидании грядущих событий. 3,5 минуты тишины и тут начнется жара. Не знаю, чем это веселье закончится, но скучно нам точно не будет. О чем ты думаешь? Поинтересовалась подошедшая Айна. У тебя такой взгляд. Думаю, что все эти уроды прилетели по нашей душе. Я кивнул на небо и улыбнулся. Только они уже опоздали. Желтую мерзость никто уже не спасет. а авангард Седжа через 10 дней уничтожит корабли первого флота. Да, я тоже на это надеюсь, Айна серьезно кивнула. Отец найдет артефакты. Нет, я покачал головой. Ничего он не будет искать. Мы сами слетаем на Дею. У твоего отца, думаю, есть чем заняться. Хорошо, сами, так сами. Принцесса улыбнулась одними губами и, присев на корточки, принялась гладить кота. Примерно через минуту все дроны-разведчики резко улетели вверх и образовали над станцией некое подобие купола. С орбиты из кораблей иных в нужный момент будет видна одна и та же картинка, и никто не заметит, что с кристаллом происходят какие-то изменения. Небо над нами затянуто облаками и никакие лучи сквозь них не пройдут. Но лишняя подстраховка не повредит. Десантные боты иных по форме напоминали космические ракеты Земли. Только там, у возвращающихся космонавтов на посадку уходит 30-40 минут. Седжа же потратили на это не больше 8. Ну да, эти иные отлично оперируют с изнанкой и прекрасно обходятся без полей. Все капсулы садились в периметр октагона, и большая их часть летела к развалинам Халы. Примерно в километре от поверхности первые боты включили режим торможения, и в этот момент Рик начал 30-секундный отсчет. «Готовься», я тронул Айну за плечо и пошел к желтой стене кристалла. Сай рыкнул и побежал следом за мной. Примерно на середине пути меня вдруг накрыло чувство нереальности происходящего. Эти зависшие корабли, летящие с неба капсулы и громада разросшегося ретранслятора выглядели декорациями тупого фильма про супергероев. Я не задумывался, было не до этого, но оно же неправильно. Вот как бы поступил сам. Если бы передо мной стояла задача защитить этот чертов маяк, посадил бы рядом десяток разведчиков и никого бы не пустил на территорию станции. А эти Седжа словно сами ждут, когда я его уничтожу. И все вроде реально, но почему оно так? Они не могут к нему приближаться, Юки пожала плечами. Только те, кто стоят близко к пророкам. В прибывших сюда кораблях таких двое. Они придут со второй волной десанта. Капсулы первой волны, если ты заметил, приземляются не ближе 5 километров от станции. Ты научилась читать мои мысли, я улыбнулся. И давно, нет, но я все так же считываю эмоции. Девушка улыбнулась в ответ. Сомнение и возмущение. О чем ты еще мог подумать? Тут всего-то 2 варианта. Или ты решил не уничтожать маяк, потому что боишься погибнуть, или подумал о творящемся идиотизме. Первый вариант отпадает, я слишком хорошо тебя знаю. Ладно, я остановился перед желтой стеной, скосил взгляд на цифры отсчета и снова посмотрел на подругу. А почему тогда они не тронули нас? Ведь было логично никого сюда не пускать. Этот разросшийся кристалл у них считается великим артефактом. Ты же помнишь, кто стоит за его созданием? Подруга подняла брови и добавила. Нас же они воспринимают как создателей и хранителей. Что-то вроде монахов возле святыни. Ты поэтому была так уверена? Да, Юки кивнула. И мой тебе совет, не пытайся понимать логику поступков иных, там и я не всегда могу разобраться. В тот момент, когда она произносила последнюю фразу, таймер дотикал в нули и небо над станцией расчертили ярко-алые нити. 3 корабля в пределах видимости превратились в огненные шары. Сверху донесся характерный треск разорвавшихся батарей, и я, усмехнувшись, положил ладонь на гладкую поверхность кристалла. Все произошло точно так же, как Наталья. Предплечье заледенело, ладонь прилипла и от нее с хрустом потянулись черные трещины. Рядом удовлетворенно зарычал Сай. Вокруг тем временем творился Армагеддон. Пол под ногами дрожал, с неба сыпались обломки сбитых разведчиков, по ушам бил грохот разрывов, горели десантные капсулы, в воздух взлетали тонны земли и обломков. Стоя рядом с махиной кристалла, я мог наблюдать за происходящим только через камеры подвешенных над станцией дронов. Но оно и так выглядело прекрасно. Нам безумно повезло, что после подрыва станции ветер нагнал с запада облаков, которые прикрыли крепости октагона. В первую минуту погасли только 2 иконки в онлайн-конференции. Остальные титаны продолжали уничтожать высадившийся десант, расплачиваясь с тварями за десятилетия забвения, выполняя предназначение, ради которого их когда-то построили. Первая волна десанта уничтожена. Словно услышав мои мысли, доложил Рик. Потеряны 3-я, 6-я и 8-я крепости. Расход энергии – 70-80%. Боезапаса достаточно, но у нас плохие новости. Капитан, командир Титана посмотрел мне в глаза. Только что в атмосферу зашли 5 боевых кораблей. За ними следует 2-я волна десанта. Принято. Я кивнул и коснулся груди ребром правой ладони. Спасибо вам за работу. Служим Халийской империи и императору Кориану». Три женщины и двое мужчин коснулись груди, и в этот момент почерневший кристалл осыпался. «Ну вот и все. Мы совершили невозможное. Уничтожили два кристалла и сбили ориентир главным силам захватчиков. Жаль только не попали в те 7,5%. Подмигнув своей боевой подруге, я отпрыгнул назад от горы рассыпавшегося песка и схватил падающую на пол принцессу. Ситуация повторилась. Айна поймала оставшиеся куски артефакта, и ее затрясло. В этот раз, правда, она не кричала. Прижав к груди дрожащую девушку, я провел ладонью по ее голове, посмотрел в небо и улыбнулся. Жаль, конечно, что все оно так, но все равно классно. Меньше месяца я здесь, а столько всего уже пережил. Станция Луаны, встреча с Богом, Лим, Талия, тяжелый крейсер Седжа, и вот сейчас, стою, обнимаю настоящую принцессу Звездной Империи и улыбаюсь ожившему персонажу из аниме, которая моя боевая подруга. Впрочем, все это лирика. Размышляя о хорошем, я прикинул варианты побега и уже собирался закинуть девушку на плечо, когда произошло странное. Гора песка справа от меня заискрилась, и над ней поднялось облако желтого дыма. «Это он!» — предупреждающе воскликнула Юки. Глухо зарычал у ног Сай, и в этот момент облако резко расширилось. Картинка мигнула, и мы оказались в каком-то странном пространстве без стен, с зеркальным полом, звездным небом и огромной уродливой гусеницей. Вот не знаю, как по-другому такое назвать. Эта тварь словно сбежала из рекламы Мишлен. Диаметром 1,3 метра и около 20 в длину. 7 раздутых полупрозрачных сегментов. Треугольная костяная морда с 4 усами, антеннами и десятком фиолетовых глаз. Гусеница находилась в 30 метрах справа от нас, и это, судя по всему, был проводник. Ну или кто-то из его ближних приятелей. Все это пронеслось в голове за мгновение, когда вскочивший Сай резко увеличился в размерах, превратившись в того пещерного льва, который разорвал проводника Натальи. Завершив превращение, кот рванул в сторону гусеницы и застыл на середине прыжка, в 15 метрах от твари. К нему, быстро, рявкнула боевая подруга, и это привело меня в чувство. Не понимая, что происходит, и не задавая тупых вопросов, я положил Айну на пол, сорвал с пояса меч и побежал к твари. Меня никто остановить не пытался. Все силы гусеницы уходили на удержание Сая, а сама ситуация поражала идиотизмом. Какой-то раздутый червяк, застывший в воздухе лев, мягкий зеркальный пол и черное звездное небо. Не понимая, как поступить, и не слыша подсказок подруги, я подбежал к морде твари и загнал меч в два ее фиолетовых глаза. По ощущениям, словно проткнул воздух. Клинок зашел по рукоять в морду чудовища и растворился. У меня в руке остался только обломок. При этом морда твари совершенно не пострадала. Ни на мгновение не задумываясь над случившимся, я вторым движением впечатал ладонь в центр морды чудовища, и в этот раз получилось. В том смысле, что рука осталась со мной, а тварь начала шевелить своими усами. То, что я принял за кость, было похоже на влажную глину. Предплечье заледенело, ладонь влипла в поверхность, и от нее в разные стороны медленно поползла чернота. «Я не понимаю, что происходит», — в ответ на мой взгляд Юки виновато пожала плечами. «Оно держится и сопротивляется воздействию метки. Мы никогда с подобным не сталкивались». «Ничего», — сквозь зубы процедил я и посмотрел в овальные фиолетовые глаза чудовища. «У меня много времени, и я дождусь, когда ты, сука, подохнешь». В этот миг за спиной очнулась принцесса. Вскочив на ноги и покачнувшись, Айна мгновенно осмыслила происходящее и побежала ко мне. Прямо на бегу вокруг правой руки напарницы появился угольно-черный диск, и она, широко размахнувшись, полоснула им по морде чудовища. Это выглядело прикольно и жутко. В месте касания диска на морде гусеницы появился угольно-черный разрыв. Череп твари расползся на две части, а в следующий миг меня обдало жутким холодом. Освободившийся Сай пробежал сквозь нас с Айной и протащил за собой шлейф черноты, в которой растворилось тело поверженного чудовища. «Твою ж мать!» — я выдохнул, усмехнулся, повесил на пояс обломок меча и посмотрел на подругу. «Показываю, как умею», — Юки развела руками и пожала плечами. «Я сама не поняла, что здесь только что произошло. Он подох, тяжело дыша», — подсказала принцесса. «Теперь уже подох окончательно». В следующий миг картинка перед глазами мигнула, и по ушам ударил грохот разрывов. В лицо пахнуло вонью горелого пластика, рядом по-русски выругалась принцесса. «По ощущениям, мы отсутствовали не больше пары минут, но здесь прошло минимум 20. Бой к этому времени уже закончился. Окошки титанов погасли. Вся местность вокруг была завалена дымящимися обломками разведчиков и капсулы с первой волны. В километре от станции, уткнувшись носом в землю, пылал сбитый корабль. Вдали за городом чадно дымили развалины титана. Внутри уничтоженной крепости что-то взрывалось, освещая клубы дыма яркими вспышками. Высоко в небе на западе висел огромный крейсер иных, а в 3 километрах от крепости из капсул высаживался десант. Издали седжа были похожи на космодесантников, какими их рисовали игроделы Земли. Высокие, широкоплечие, в уродливых доспехах с огромными наплечниками и какими-то разноцветными знаками на выпуклых кирасах. Они выглядели неестественно и в то же время очень внушительно. Командиры этих уродов ростом были никак не ниже 5 метров и издали слабо отличались от шагающих танков. Высадка проводилась в 15 точках. Из капсул выбегали бойцы, выезжала какая-то техника, тяжело ступая выходили массивные роботы. Все это выглядело каким-то дешевым бессмысленным фарсом. Эти серьезные парни прибыли к шапочному разбору, и тем забавнее было за ними наблюдать. Мы с Айной появились у обломка стены, и нас с поля пока не было видно. Забавно, но джип по-прежнему стоит там, где его и оставили, целый и невредимый. Вот только добраться до него уже не получится. Дроны все так же висят над крепостью, и на них эти уроды не обращают внимания. Нас тоже пока не заметили, и это как минимум странно. Не видит, словно прочитав мои мысли, спокойно произнесла Айна. Мы с Юки нас закрываем. И когда вы так научились? Я посмотрел на девушку и выдохнул, заметив стоящего рядом кота. Сай почернел и подрос до размеров Багира из советского мультика. Нет, судя по форме головы, он по-прежнему оставался котом, и весил теперь не меньше 80 килограммов. Огромный и угольно-черный с ярко-оранжевыми глазами. Заметив мой взгляд, Сай оскалился, явив миру немаленькие клыки, и я отчетливо понял, что уже стою на пороге желтого дома. Безумная ситуация, с какой стороны ни взгляни. Станция окружена высаживающимся космодесантом. Вокруг горят 8 крепостей, в небе на западе висит корабль размером со стадион, а тут еще и кот. Или в кого он там превратился? Научились, как только я собрала артефакт, Айна положила мне ладонь на предплечье. Мы сейчас отсюда уйдем. Мне нужно 20 секунд, чтобы настроиться. Уйдем? Я поморщился, жестко придавив в душе искру надежды. Мы можем дойти до машины невидимыми? Нет, принцесса качнула головой. За стеной нас сразу же обнаружат, поэтому мы с Юки откроем дверь в подпространство. Воды и еды на 10 дней у нас хватит. Посидим там и дождемся отца. Отличная идея. Я оглядел высаживающийся десант и неверяще улыбнулся. Хорошо иметь рядом умную девушку. 2 умных девушек, картинно нахмурившись, заметила Юки, и в этот миг произошло удивительное. Небо на западе вместе с висящим там кораблем прорезал яркий оранжевый луч. Безумная в своей красоте картина на мгновение отпечаталась перед глазами. Хозяйка удачи с улыбкой перевернула игральную доску, и над изуродованной землей начался 2-й этап локального Армагеддона. Корпус огромного корабля осветила полоса багровых разрывов. Крейсер иных обиженно накренился и полетел к земле, оставляя за собой широкий шлейф черного дыма. В километре от поверхности корабль взорвался и развалился на 3 огромных куска. «Думаю, долго ждать не придется», — хмыкнул я, провожая взглядом обломки. Наши письма дошли до нужного адресата. В подтверждение этих слов в гарнитуре прозвучал сухой надтреснутый голос. «Тора, всем, Тора, внимание! Адмирал Айнс вызывает капитана Дарта». В следующий миг перед глазами появилось изображение серьезного мужика в форме 1-го флота с волчьим шевроном на левой части груди. «Здесь капитан Дарт», кивнув, откликнулся я. «Со мной госпожа Айна». В тот же миг картинка сменилась, и я увидел сидящего за столом императора. Внешне папа моей напарницы был похож на демона, принявшего человеческий облик. Спокойное, словно вырубленное из камня лицо, холодный взгляд оранжевых глаз, короткий ежик седых волос и широченные плечи. Не представляю, как такая хрупкая девочка могла родиться от этого чудовища. «Докладывай», не меняя выражения лица, пробасил Кориан, и я тут же сбросил ему всю информацию. Лицо императора еще больше окаменело, он прикрыл глаза, очевидно, решая, как поступить, и в этот миг к разговору подключилась принцесса. «Отец, артефакт у меня», — без вступлений доложила Айна. «Убей их всех, мы уйдем в подпространство. Я научилась, мне нужно 4,5 часа, сделаю». Айна кивнула.